Природа как учитель. Из всех великих творений самый абсолютный и неприходящий шедевр – природа. Мы видим, как она меняется в разные времена года. Видим ее в горах, в океанах, в пустынях, в лесу. Каждую ночь мы отмечаем, как меняется Луна. Наблюдаем отношения между Луной и звездами. Природа всегда восхищает и вдохновляет. Посвятив всю жизнь наблюдению за переменами естественного света и теней во времени, мы постоянно открывали бы для себя что-то новое. Чтобы ценить природу, не обязательно ее понимать. И это универсальный принцип. Просто подмечайте, когда от невероятной красоты захватывает дух. Допустим, вы видите, как птицы плавным клином летят по сумеречному вечернему небу. Или восхищаетесь гигантской тысячелетней секвойей. Природа – кладезь мудрости, и когда мы видим ее, она открывает в нас возможности. Общаясь с природой, мы приближаемся к собственному естеству. Выбирая цвета по цветовой модели Пантона, вы ограничены числом вариантов, а палитра природы бесконечна. Каждый камень окрашен разнообразно. Нам никогда не найти банку с краской, которая передаст этот оттенок. Природа – выходит за пределы нашей тяги к ярлыкам и классификациям, к сокращениям и ограничениям. Естественный мир неизъяснимо богаче, взаимосвязаннее и сложнее, чем нас учили, намного загадочнее и прекраснее. Укрепление связи с природой пойдет на пользу нашему духу, а значит и творчеству. Чем ближе мы к природе, тем скорее осознаем, что мы нераздельны, и в творчестве – выражаем не просто свою уникальную индивидуальность, но и тесную связь с бесконечным целым. Мы неспроста любуемся океаном. Говорят, океан отражает нашу подлинную суть лучше любого зеркала.